С ближайшей телефонной будки он вызвал скорую помощь и позвонил в полицию. А когда его жену доставили в госпиталь, Джон уже миновал Ньюкасл и выехал на автостраду. Южнее Йорка он свернул на пустынный проселок, оставил мотороллер у какого-то грубо сколоченного помоста, накрыл его курткой, забрал свои вещи, облил горючим и поджег. Вскоре за его спиной раздался еще один взрыв. Потом Крейг добрался автобусом до Йорка, перекусил в станционном буфете сэндвичем с крепким чаем в обществе солдат, ремонтных рабочих и нескольких юнцов с гитарами. Его поезд был еще не скоро. Выбора не было, и это действовало на нервы. Когда же, наконец, поезд подошел к платформе, он разыскал пустой вагон, занял место у окна и не менял позы до самого Кинг-Кросса. Детектив-инспектор Маршалл позвонил в клинику и отправился взглянуть на пострадавшую. Ее лечащим врачом оказался доктор Брейди, невысокий крепыш с лицом мартышки. Маршалл всегда чувствовал себя с ним несколько неловко. «Тяжелая контузия», — сказал Брейди. «Ей в голову попал один из кирпичей, отброшенных взрывом. Она пока еще жива, но даже если придет в себя, ее память...» Тут он пожал плечами. Маршалл посмотрел на неподвижное тело женщины с мертвенно-бледным лицом. «Когда она придет в сознание?» — поинтересовался он. Брейди снова пожал плечами. «Это может произойти уже сегодня, а может и никогда. Она уже 24 часа без сознания. В Мидленде одна женщина пробыла без сознания месяцев 15, и только после этого, не приходя в себя, скончалась». Тут он снова посмотрел на женщину. «Старый Грымза». Маршалл удивленно взглянул на него. «Ну, в своей работе я могу себе позволить обходиться без лицемерия», — изрек Брейди. «А вы разве не были с ней знакомы?» «Нет». «Постоянный член всевозможных общественных комитетов», — пояснил врач. «Спасите детей, борьба с проказой, благотворительный фонд». «Ни одна из моих жен терпеть ее не могла». Брейди считал брак идеальным доказательством мужской состоятельности и был женат уже в третий раз. «Всегда переполнена сознанием своей социальной значимости», — продолжал он. «Она всегда представлялась как жена мистера Джона Крейга. Как вам известно, мой муж занимается морским транспортом. Он правая рука сэра Джеффри». «Именно так оно и было», — подтвердил Маршалл. «Он руководил Роуз-Лайн. У фирмы было 6 грузовых судов, готовых выполнить любые заказы. Кроме того, он отлично играл в бридж», — согласился Брейди. «И в покер тоже». «В самом деле?» — удивился Маршалл. «Еще бы. Не мозг, а компьютер, плюс железные нервы. В его бизнесе без этого нельзя. Он работал на Хантера. Вы с тем уже виделись?» «Нет, мне это еще предстоит». «Кому это могло понадобиться?» Брейди запихнул стетоскоп в карман жилета и предложил инспектору сигарету. «Трудно сказать. Никаких причин, но факт остается фактом». Маршалл хотел еще что-то сказать, но заколебался. «Динамит», — не успокаивался врач, — «зачем нужно было разрывать бедного Джона на куски?» «Если вам что-нибудь станет известно по этому поводу, дайте мне знать», — после некоторых раздумий сказал инспектор. «Я буду у сэра Джеффри». Брейди неприязненно покосился на неподвижное тело на кровати. «Как это на него похоже», — подумал Маршалл. «Он будет пахать, как лошадь, чтобы сохранить ей жизнь, но ему по-прежнему будет противно даже смотреть в ее сторону». «Ну, взять хотя бы ее», — прервал его мысли Брейди. «Я еще могу понять, что кому-то захотелось прикончить эту напыщенную дуру. Тут он стал пародировать ее манеру говорить. «Мой муж, компаньон сэра Джеффри, вам должно быть известно, такой приятный мужчина. В наше время так трудно найти воспитанного человека с приличными манерами. Моему мужу просто повезло». Врач поморщился. А бедный старина Джон слушал всю эту галиматью и даже не пытался ей возразить.